«Денисов и Гриценко», — добавил Аникин. «А вы?» «Бахарев. Попрошу документы». Он внимательно прочитал удостоверение и улыбнулся. «Один рядом со мной, двое на заднем сиденье. На обратном пути мешки с валютой рядом со мной. Вы все на заднем сиденье. Останавливаться, выходить из автомобиля запрещено. Нас могут задержать для проверки только патрули ВЧК. Опознавательный знак патруля — сигнал красным фонариком». «Что-то я про такой сигнал не слышал», — заметил Гриценко. «Вы многого не слыхали, товарищ», — жестко сказал Бахарев. «Я объясняю вам, чтобы не было неожиданностей и промахов. Вот и все». «А что, разве так не видно, патруль это или кто?» — удивился Аникин. «Ну, положим, наденут бандиты нечто вроде нашей формы. Поди узнай», — сказал Денисов. «Видимо, есть договоренность о спецсигнализации в таких случаях». «Совершенно верно», — подтвердил Бахарев. «Готовы? Тогда поехали». Почтовый вагон стоял далеко от здания вокзала, в тупике. Начальник вагона заглянул в кабину автомобиля, спросил, охрана на месте. Убедившись, что все в порядке, разрешил грузить. Аникин с уважением посмотрел на два тощих мешка, спросил, «И вот здесь целых 3 миллиона?» «Представьте себе», — сказал Бахарев. «Двинулись, товарищи. Прошу быть внимательными». Выехали на вторую Брестскую, пересекли Садовую. В лобовое стекло бил мокрый снег, и Бахарев все время притормаживал, слепило. На пересечении Большой и Малой Бронной путь автомобилю преградили вооруженные люди. Мигнул красный фонарик. Патруль ВЧК, обернулся к своим пассажирам Бахарев. «Вижу». Гриценко щелкнул крышкой кобуры. «Тормози». Старший патруля среднего роста в традиционной кожаной куртке, фуражке со звездочкой, с большими немигающими глазами и огромным, как у лягушки, ртом, это почему-то сразу отметил Гриценко, поднял руку. «Стой, документы!» «Сначала вы», — потребовал Гриценко. Остальные чекисты окружили автомобиль и молча ждали окончания проверки. Старший улыбнулся и протянул красную книжечку. «Плавский Борис Емельянович является сотрудником чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией», — прочитал Гриценко. «А мы из Мура, товарищ, сопровождаем валюту в банк». «Много?» — снова улыбнулся Плавский, пряча удостоверение в карман. «Сколько надо, столько и ведем», — хмуро отозвался Бахарев. «Серьезный товарищ», — усмехнулся второй чекист, усатый, в низко надвинутой на лоб фуражке. И снова Гриценко машинально про себя отметил, что у этого чекиста на фуражке нет звездочки. «Ну-ка, паря, приоткрой стекло побольше. Посмотрю», — сказал второй. Денисов, он сидел у дверцы, опустил боковое стекло. И в то же мгновение Бахарев обернулся и выстрелил в Гриценко и Аникина. А бандит фуражки без звездочки почти одновременно застрелил Денисова. Трупы вышвырнули на мостовую. «Куда теперь?» — спросил Бахарев. «Пока по щелям», — сказал бандит, осматривая мешки. Вскрыл один из них, высыпал на сиденье плотные пачки денег. «Пошел!» — заорал он и тут же схватил Бахарева за плечо. «Постой!» Он вышел из автомобиля, достал из бумажника визитную карточку. «Берендей Васильевич Кутьков, вор в законе», улыбнулся каким-то своим мыслям и бросил карточку на грудь убитого Денисова. Автомобиль скрылся за снежной пеленой. Коля вошел в дежурную часть МУРа в тот момент, когда помощник начальника Никифоров, красивый рослый парень лет 22 в офицерском френче с огромными накладными карманами, произносил траурную речь. Коля остановился на пороге и увидел 3 грубо сколоченных гроба, которые стояли на табуретках. Гробы были закрыты, и Коля сразу же подумал, что, наверное, лица погибших сильно изуродованы. На крышке каждого гроба лежала синяя форменная фуражка, в изголовье стоял почетный караул. «Злодейская рука преступного мира оборвала светлую жизнь наших боевых товарищей», — говорил между тем Никифоров. «Нет больше среди нас Аникина, Гриценко и Денисова. Возможно, что завтра мы вновь не рассчитаемся кого-нибудь. Сломит ли это наш боевой дух, нашу веру в правоту общего дела. Нет».